Я сначала подумал, что он побежал звать кого-то на помощь, и сидел в одном сапоге, ждал, что прибегут какие-то люди, будут заламывать мне руки. Но никто не бежал. Я стал собирать вынутые перед этим бумажки, и до меня дошло, что обыскиватель мой просто сбежал. Потому как я догадался позднее, что ему стало стыдно. Натягивая сапог, я встретился взглядом со все еще стоявшим надо мной милиционером. Он смотрел на меня странно, очевидно, не понимая, что происходит. «А куда он ушел?» — вдруг спросил милиционер, обращаясь ко мне, заискивающе, как к начальнику. «А я не знаю. Наверное, пошел стреляться». И предложил: «Пойди и ты застрелись». Я думал, что милиционер рассердится, но он вдруг как-то жалко улыбнулся и спросил: «А вы надолго уезжаете?» «Ненадолго», — сказал я. «Я скоро вернусь». Потом мы все трое бежали к самолету. Я еще кому-то выкрикивал какие-то проклятия, а служащая аэропорта бежала за нами и истерически восклицала: «Это для вашей же безопасности! Это для вашей же безопасности!» Она оправдывалась, не понимая сути происходящего. Мы оказались последними пассажирами, вошедшими в самолет, у которого уже были запущены двигатели. Как я потом понял, самолет был задержан именно из-за нас. Только мы вошли, дверь закрылась, и самолет порулил на взлетную полосу. Набрали высоту, и появилась стюардесса, которая везла на тележке разные напитки — пиво, водку, коньяк, виски, джин. Я взял чекушку водки, пачку сигарет и спросил: «Сколько стоит?» Она мне сказала: «В долларах столько-то, в западногерманских марках в два раза больше». «А в рублях?» — спросил я. «Отечественную валюту не принимаем», — сказала она и покраснела. Моя младшая дочь Оля в возрасте около 3 лет сочинила сказку. Шел слон, навстречу ему волк. Волк сказал: «Слон, слон, можно я тебя съем?» «Нельзя», — сказал слон и пошел целый. Ира говорила, что эта сказочка про меня. Я бы сказал, что почти про меня. Слон ушел живой, но сильно обкусанный. Часть 6. Мягкая посадка. Неосознанная необходимость. Самолет шел на посадку. Я смотрел в окно. В Москве все было заснежено, а здесь зеленая трава и ярко-красные черепичные крыши. Невольно я вспомнил про одну свою читательницу из Ленинграда, Маргариту Николаевну Фигнер, которая, найдя в моем сочинении о ее родственнице несколько ошибок, заметила и то, что у меня в родовом имении Фигнеров крестьянские избы покрыты черепицей. «Откуда в Казанской губернии такой прибалтийский пейзаж?» — удивлялась возмущенная читательница. Я ей объяснял, что отец моей героини, Николай Александрович Фигнер, постоянно затевал разные предприятия. То крупорушку построит, то еще чего. Кроме прочего, построил кирпичный завод, где делал и черепицу. Вот откуда и черепичные крыши. Теперь я сверху увидел тот самый пейзаж, который в здешних местах назвать прибалтийским было бы неуместно. Маленькие деревушки или хутора, то есть отдельные крестьянские дворы с прилегающими постройками и везде соединенными асфальтированными дорогами. Автобан с петлеобразными развязками. Приземлились. Меня удивил броневик на летном поле с надписью «Полицай». За турникетом у кабины паспортного контроля стоял Вика Некрасов в кожаной куртке нараспашку, и где-то за ним маячила Дорис Шенк с большой мохнатой собакой в руках. При ближайшем рассмотрении собака оказалась искусственной и предназначалась в подарок Оле. Я швырнул паспорт полицейскому и, не дожидаясь возвращения документа, кинулся к Вике и Дорис. Я не представляю себе, чтобы сегодня немецкий полицейский позволил мне такую вольность. Но тогда они, видимо, предупреждены были заранее, что я имею право. За пределами багажного отделения ожидали другие встречающие — Марио и Лена Корти, Дорис Шенк, Игорь, Лена и Оля Шенфельд, Владимир Матусевич, передачи которого «По свободе» я слушал в СССР. Дорис сказала, что среди ожидавших меня были еще два или три замеченных ею, как она думает, КГБшника. Подошла корреспондентка «Радио Свобода» Оксана Антич с микрофоном. «Господин Войнович, вы приехали на Запад. Какие у вас первые впечатления?» «Какие первые впечатления? Никаких. Я только что вышел из самолета». Она задала мне несколько коротких вопросов, и я коротко и осторожно ответил. Приблизился высокий, рыжеватый, усатый господин. Представился Отто Филипп, Баварская академия. На более или менее приличном русском языке сказал, что ему поручено доставить меня в гостиницу. Лена Корти спросила, в какую гостиницу? «А этого я вам не скажу», — ответил Отто Филипп сурово. Но таинственность оказалась бесполезной. Мы поехали с Филиппом, остальные за нами. Филипп надеялся, что они отстанут, но этого не случилось. Приехали в гостиницу «Сплендит», показали паспорта, заполнили короткую анкету. Вика сказал, что мы все приглашены в ресторан «Рома» тут же на Максимилианштрассе. О чем говорили, разумеется, не помню. Помню, мне сказали, что отсюда из автомата можно за 5 марок позвонить в Москву. Я воспринял это как чудо. Позвонил сначала детям, потом Сарнову. Слышимость была замечательная, и я подумал, что все-таки разлука не будет полной. К концу трапезы ко мне подсел Игорь Шенфельд и спросил, не хочу ли я поступить работать на свободу. Я ни к какой штатной работе никак не готовился, но спросил, а что делать? Есть место в исследовательском отделе. Работа простая. Допустим, день рождения Михалкова. Надо написать статью о нем. Я не рассердился. Я пришел в ужас. Ты понимаешь, что значит твое предложение? Неужели я претерпел все, что мне выпало, только для того, чтобы в конце концов осесть в какой-то конторе и писать статьи про Михалкова? Это не какая-то контора, важно поправил Шенфельд. А исследовательский отдел серьезной радиостанции. Ты отказываешься легкомысленно. Ты скоро поймешь, что без постоянной работы на Западе прожить невозможно, и такую работу ты можешь получить только на свободе. Тогда, — сострил я, — вам вашу станцию следует называть не свобода, а осознанная необходимость. В гостинице «Сплендит». После плотного обеда вернулись в гостиницу. Гостиница маленькая, двухэтажная. Название «Сплендит» отвечало качеству. У нас уютный двухкомнатный номер на втором этаже. Потом я узнал, что в этой гостинице часто останавливались именитые иностранцы. Например, Хемингуэй или в наше время голливудские артисты. Утром спустились к завтраку. Маленькая комната, искусственная елка с игрушками, дело к Рождеству. На завтрак свежие булочки, сыр, джем. Запах, похожий на тот, которым встретил нас когда-то эстонский город Выру. Мы еще не допили кофе. Появляется и садится за соседний столик Вика Некрасов. Я спрашиваю, ты что, тоже в этой гостинице живешь? Он отвечает почему-то смущенно. Да, тоже в этой гостинице. Я думал, так случайно совпало. Оказалось, вовсе не случайно. Руководство «Радио Свобода» его специально сюда вызвало из Парижа и поселило именно в этой гостинице, так что мой адрес с самого начала не был секретным. На «Свободе» решили, что я не захочу давать им интервью, но Вике отказать не посмею. Их сомнение не было лишено оснований. Я действительно надеялся пока помолчать. Имея утопический план неожиданного возвращения через год, я не хотел особенно раздражать советскую власть и давать ей повод лишить меня гражданства немедленно. Кроме всего, боялся за детей, отца и сестру. Думал, буду избегать публичных высказываний. Благое намерение. Но еще накануне позвонил из BBC Леонид Владимиров. Я подумал, ладно, для BBC сделаю исключение. Эта станция считается не самой антисоветской, а вот уж «Свободе» все-таки откажу. Но тут сидит Некрасов. И откуда-то из-под лестницы вылезает Владимир Матусевич с катушечным магнитофоном и вопросом. «Дадите интервью?» «Нет, не дам». А Вика говорит. «Ну, со мной-то ты можешь поговорить?» Не дать интервью, а поговорить. Что я ему могу ответить? Конечно, Вика, конечно. Как и в чем я могу тебе отказать?